Оставив охрану внизу, я один поднялся в верхние отсеки транспорта, где размещались управляющая рубка и каюта старших офицеров. Их двери были заперты. Офицеры не пожелали остаться с командой, и мы согласились на их изоляцию в собственных каютах. Хитаку дьявольски повезло, потому что основной удар нашей торпеды пришелся на его транспортные боевые отсеки. Метра на два выше, и была бы разгерметизирована рубка, а с ней все жилые палубы. Продвигаясь по узкому, тускло освещенному аварийными лампочками коридору, я испытывал невольную жалость к невинно погибшим людям, выполнившим свой долг до конца. Одно дело – видеть неприятельский корабль в перекрестии прицелов, и совсем другое – побывать на его борту, где на полу еще не высохли пятна крови. Мы в этом не виноваты. Мы всего лишь боремся за свою жизнь. Ну да, и спасаем ее за счет других жизней. Тут же поправил я сам себя. Где-то в глубине меня не оставляла уверенность, что за эти жертвы в недалеком будущем нам предстоит расплата. Я вошел в рубку, все еще надеясь разобраться с загадкой Хитака. В том, что это специально подосланная ловушка, я уже не сомневался. Нужно было понять замысел наших противников и хотя бы частично его нейтрализовать. Короткий допрос пленных не дал почти никаких новых сведений. Возиться с ними всерьез у нас не было времени, и не хотелось брать их с собой, лишняя обуза. Оставался бортовой журнал, но в нем, если судить по беглому осмотру, такая проверка предусматривалась. Обычный транспорт с обычным грузом. Я чувствовал, что дело здесь не только в том, что нас старались задержать и подставить под удар флота. Была еще какая-то неизвестная опасность. А мы до сих пор не заметили ее. В рубке пахло пластиком и горелой изоляцией. Обычные запахи аварии. Ходовые генераторы заглушены. Обесточены все управляющие линии. Тем не менее, резервные мониторы позволили мне удостовериться, что загрузка нашего последнего бота все еще не закончена. Времени до вероятного появления боевых кораблей Камора оставалось совсем немного. Пора было убираться отсюда. Я отдал команду прекратить погрузку и решительно направился к шахтному лифту. Я прошел почти весь коридор, все 15 метров отделявшие меня от кабины лифта, когда внезапно подумал, что этот корабль, возможно, последний кусочек родного мира, который мне суждено видеть. Если мои планы осуществятся, дальше будет темная зона. Не знаю, что на меня нашло. Накатила тоска по привычному укладу жизни, по тысячам знакомых мелочей, по почти забытой родной планете. Одним словом, я сам себя старался разжалобить и скрыть за всем этим каскадом трескучих слов простую очевидную истину. Я навсегда прощался с одним единственным человеком, который был мне дорог в этом мире. Так прощаются на вокзалах, когда поезд еще стоит на перроне, и осталось несколько минут до свистка кондуктора. И вы знаете, что отойдет поезд, а совсем не вокзал. Вы еще можете остаться, но этого никогда не случится, потому что билет уже взят. Путь выбран. Человека, стоящего рядом с вами, уже как бы и нет. Он остается в прошлом навсегда. Навсегда. Навсегда. Я хорошо знал эту старую песню колес. Воспоминания студенческих лет унесли меня в земной, и теперь уже нереальный город. Кажется, он назывался Кишиневым.